значит, брак. Анетта долго отстраняла от себя этот вывод, но сознание угрожающей опасности привело ее к мысли, что брак, основанный на любви и уважении, на спокойной дружбе, будет той плотиной, которая сдержит демонов страсти и защитит ее от преследования мужчин. И чем больше она убеждала себя в этом, тем слабее противилась мольбам Жульена. Да и все, словно сговорившись, склоняло ее к этому браку. Перспектива материальной обеспеченности душевного покоя, потребность в семейном очаге, в лечении сердца. Ей хотелось уступить мольбам Жульена, и она находила все новые и новые основания полюбить его. Впрочем, ей не нужны были никакие основания, она уже и так его любила. Уже шла в ней созидательная работа, превращающая избранника сердца в дивное видение мечты. Жульен ее в этом опередил. Но Анетты и воображение было богаче, и душа страстнее, она очень скоро зашла дальше, чем он. Не сдерживая себя больше, она дала волю своей непосредственной и горячей натуре. Она не прибегала к хитростям, которыми другие женщины, более ловкие, прикрывают свое поражение, делая вид, что сердце их не покорено. Анетта открыто принесла свое сердце в дар. Она сказала о своей любви Жульену, и с этого дня Жульен утратил покой. Он мало знал женщин. Женщины его влекли к себе и смущали. Не стараясь их узнать, он позволял себе смело судить о них. Одних идеализировал, других строго осуждал. А те, что не подходили ни под одну из этих категорий, не возбуждали в нем никакого интереса. Люди очень молодые. Жульен оставался таким благодаря своей неопытности, всегда скоры на выводы. Поглощенные собой и своими желаниями, они видят в других только то, что им хочется видеть. В любви духовной, как и в плотской, всякий мужчина, простодушный или хитрый, думает только о себе и никогда о любимой женщине. Он не хочет знать, что она живет своей отдельной жизнью. Он мог бы это понять именно через любовь. И любовь действительно учит этому тех немногих, кто способен усвоить ее уроки. Но и то лишь на горе им и тем женщинам, которых они любят, потому что истина открывается им всегда слишком поздно. Веками люди наивно удивляются и сетуют на неизбывное одиночество души человеческой, постигаемое на горьком опыте любви. Несбыточная мечта о слиянии сердец — извечная ошибка людей. Ибо разве любить не значит любить другого? Жульен был не такой эгоист, как Роже Бриссо, но не испытав настоящей любви, он так же мало, как и тот, способен был отрешиться от себя. И еще меньше знал женщин. В этот мир Жульена нужно было осторожно ввести за руку. Анетта от природы не отличалась расчетливостью и осторожностью, да и любовь не только не научила ее этому, а напротив сделала еще доверчивее и щедрее. Сейчас, когда она была уверена, что любит и любима, она ничего не скрывала от Жульена. Она чувствовала, что ничто в любимом человеке не может оттолкнуть ее, так зачем ей приукрашиваться для него? Здоровая духом, она не стыдилась быть такой, какой была создана. Пусть тот, кто ее любит, видит ее такой, какая она есть. Она хорошо знала наивность Жульена, его робость и неискушенность в делах любви, и думала об этом с удовольствием, с насмешливой нежностью. Ей нравилось, что она первая открывает ему тайны женского сердца. Раз она неожиданно пришла к нему на квартиру, дверь открыла мать Жульена. Старая дама, седая, гладко причесанная, со спокойным лицом и внимательными строгими глазами. Недоверчиво оглядев Анетту, она с холодной учтивостью провела ее в маленькую гостиную, чистенькую и холодную, где мебель стояла в чехлах. Выцветшие семейные фотографии и снимки с музейных картин окончательно замораживали атмосферу в этой комнате. Анетта сидела одна и ждала. В соседней комнате пошептались, затем в гостиную торопливо вошел Жульен. Он был и рад ей, и немного растерян. Не знал, что сказать, и, отвечая Анетте, смотрел не на нее, а куда-то в сторону. Они сидели на неудобных стульях с прямыми спинками, мешающими принять непринужденную позу. Их разделял стол, один из тех салонных столиков, на который нельзя облокотиться, и о ножки которых больно стукались с коленями. В холоде, исходившем от новощенного пола без ковра, от мертвых лиц под стеклами, напоминавших гербарий, застывали слова на губах, и невольно хотелось понизить голос.